Глава 23. «Вы отлично держались», — похвалил ее Генрих, когда они вышли на улицу. Он был очень доволен. «Вы с Егором почти сутки учили меня этому», — улыбнулась девушка. «Почему хорошо, что я сирота и не замужем?» «Никому ничего не надо будет объяснять в случае вашей гибели». «Это жестоко». Ее будто обдало холодом, и по рукам побежали мурашки. «Жизнь вообще жестока, а служение особенно. Здесь нет ложного лицемерия. Никто не будет с вами миндальничать и подбирать подходящие слова, чтобы не обидеть и не ранить ваших чувств. Но за вас любой готов отдать жизнь. Вы поймете, что девиз братства «равноправие и доверие» — не пустая фраза». «А с чего это вы дали мне блестящую характеристику?» — подозрительно спросила девушка. «Я высказал свое мнение о вас. Магистр должен знать, кого он приглашает в братство». «А если в братство попадет случайный человек, может, и вы во мне ошиблись?» «Не думаю, что я в вас ошибся. Конечно, бывают и предатели, но таких мало. Их отправляют на остров пожизненно. В братстве никого не убивают, только ведьм». Она задумалась, и они некоторое время шли молча. «За последние дни на меня свалилось столько всего, я чувствую себя растерянной», — призналась Екатерина. «Это нормально. Даже с врожденным даром не сразу привыкают к такому образу жизни. Садитесь в автомобиль. Теперь заедем к вашему учителю фехтования и договоримся о занятиях. Он будет учить вас основам владения ножом. Дальше совершенствовать эти навыки будете со мной. А потом к модистке. Надо обновить ваш гардероб. Скоро новолуние, и мы идем на бал в дворянское собрание по случаю основания Златогорска». Там начнете учиться владеть собой при виде ведьм. Их там будет немного, и они пока не опасны. «Там будут ведьмы?» — искренне удивилась Екатерина. «Вы не всегда внимательно меня слушаете», — упрекнул ее Генрих. «Я уже говорил вам, что ведьмы не признают сословных различий. Их достаточно много и среди аристократок. После дворянского собрания в ближайшее полнолуние походим по городу. Это тоже довольно безопасно, хотя ведьм будет значительно больше. Ну, а затем посетим городской театр. Вот там их будет много. Но к тому времени, я надеюсь, вы научитесь владеть собой достаточно хорошо». В фехтовальном зале они договорились о времени посещения тренера. Каждый день несколько часов с утра. Учитель фехтования был охотником и знал, к чему должен готовить девушку. «Надеюсь, вы сообразительная и достаточно ловкая», — внимательно оглядев ее, сказал тренер. «Сложены неплохо. Здесь главное — хорошая реакция и решительность. Ну и сила не помешает. С собой принесите спортивную одежду, свободную и удобную». Потом Генрих повез Екатерину к модистке. В городе было единственное ателье, где шили бальные наряды по последним моделям, которые присылали из столиц мировой моды. Фон Берг не мог допустить, чтобы его спутница выглядела как обычная провинциальная простушка. «Мне надо снять деньги со счета», — сказала Екатерина. «Вряд ли в ателье возьмут чек. Давайте вернемся в банк». «Не стоит. Я хотя и положил на ваш счет обещанную сумму, но лучше оставьте ее про запас. Неизвестно, что вас ждет завтра. Все расходы по вашему гардеробу я возьму на себя». «Никогда!» — гордо воскликнула девушка. «Я не принимаю подобные подарки. У меня есть деньги. И не только те, которые вы мне выделили за участие в вашей афере», — не удержалась от колкости Екатерина. «Это не подарок. Вы хоть представляете, сколько стоит приличное бальное платье?» — иронично поинтересовался барон. Екатерина, конечно, предполагала, что это недешево, но у нее на счету теперь лежала очень приличная сумма. «А вы-то откуда это можете знать?» — с вызовом произнесла девушка. «Какая вы все-таки наивная!» — барон снисходительно смотрел на нее. «Неужели искренне думаете, что к Полине и ей подобным я приходил с коробкой шоколадных конфет? «И поймите, вы не должны выделяться на фоне изысканно одетых дам на балу. Вы же не были раньше на таких светских раутах. Поэтому пока я буду выбирать, что вы наденете». «Ну, конечно. И все решат, что я ваша очередная любовница. Это недопустимо и для меня неприемлемо». Она была решительна. «Вы правы. Мы не продумали, в качестве кого вы будете меня сопровождать. А теперь мы часто будем появляться вместе. Роль моей любовницы вас точно не устраивает. Формально, естественно. Было бы очень убедительно и удобно». «Вы что, издеваетесь? Что скажут мои друзья, знакомые?» «Они же все не вхожи в высшее общество. Откуда им узнать?» «Однозначно нет. А как я буду выглядеть в глазах окружающих, вас совсем не интересует. Из-за какой-то убедительности я не позволю запятнать в очередной раз мою честь. Беременной от вас я уже была. Еще не хватало стать вашей фальшивой любовницей». Волна возмущения захлестнула ее, и она сердито посмотрела на Генриха. «Предложите что-нибудь лучше», — миролюбиво попросил барон. «Можно, например, представить меня как сотрудницу вашего завода?» Эта идея показалась Екатерине вполне подходящей. «Которую я от доброты сердечной вожу по балам, ресторанам и театрам, а также по всем злачным местам города». «Почему по злачным местам? Что мы там забыли?» «То же, что и в светском обществе. Ведьм. Но об этом поговорим позже. Мы будем отправляться туда, куда направит нас братство». «Так в качестве кого я все-таки буду везде появляться с вами?» «Может, вы опять станете моей невестой? Объявим официально о помолвке. Ее можно будет разорвать, когда в этом отпадет необходимость. И помолвка может длиться бесконечно долго». «Ну что ж, пожалуй, это неплохо», — согласилась девушка. «Лучше, чем если все будут думать, что я ваша любовница. Тогда надо будет в ближайшее время дать в газету объявление о помолвке. Других предложений у вас нет?» «Пусть будет так. Это меньшее из зол». Алексей расстроится, она вздохнула. «Полина тоже в восторг не придет», — проворчал Генрих. «Вы же с ней вроде как расстались». Девушка опять начала подозревать барона во лжи. «Хотя это меня не касается, только врать мне не надо». Госпожа Миргородская очень метко назвала ее. «Увы, это правда. Надеюсь, она скоро перебесится. А Алексею скажите, что это временно». «Хотя глупо звучит, конечно. Ну, придумайте что-нибудь». «Да уж, как помолвка может быть временной? И что тут можно придумать? Но я очень дорожу его дружбой. Я знаю его почти всю жизнь. И последняя наша встреча закончилась как-то нехорошо. Он, наверное, на меня обиделся». «Он должен научиться вам верить, если вы и вправду друзья. Я ему уже об этом говорил. Возможно, к вам он все-таки прислушается». Они подъехали к роскошному зданию. Огромные зеркальные витрины первого этажа были украшены легкими драпировками и китайскими фарфоровыми вазами с живыми цветами. Важный привратник в униформе глубоко поклонился и распахнул перед ними стеклянную дверь с ярко начищенными причудливыми латунными ручками. Помещение ателье было живописно и богато декорировано. Белая с золотом мебель в стиле Людовика XIV. По стенам фламандские гобелены, натюрморты и знойные итальянские пейзажи в тяжелых резных рамах. В помещении ателье пахло ванилью и флёр-д'оранжем. Генрих усадил Екатерину на диван, а сам привычно опустился в широкое кресло. Через мгновение в зал впорхнула маленькая изящная дама средних лет, безукоризненно одетая и источающая тонкий аромат французских духов. «Дорогой Генрих Александрович, какая честь!» Она с некоторым изумлением, стремительным взглядом окинула Екатерину, но тотчас справилась с неуместным любопытством. Модистка была знатоком своего дела и не задавала бестактных вопросов. «Добрый день, мадемуазель Корде. Познакомьтесь, моя невеста, Екатерина Павловна». Не моргнув глазом, представил ей девушку Генрих. Екатерина вспыхнула, но быстро овладела собой. «Нужна ваша помощь. Екатерине Павловне надо подобрать соответствующий гардероб. Нам в первую очередь требуется бальное платье для приема в дворянском собрании. Времени осталось немного, но вы же постараетесь». «Безусловно, все будет готово к сроку. Екатерина Павловна, пожалуйте за мной». модистка пригласила девушку в соседнюю комнату с достоинством, но любезно раскрыв перед ней дверь и пропуская вперед. Примерочная была небольшой, но обставленной с не меньшим вкусом, чем главный зал ателье. Множество зеркал, пуфики, кресла, причудливые ширмы и бесконечные букеты в напольных вазах. Две молоденькие помощницы-модистки помогли Екатерине раздеться и начали быстро и привычно снимать мерки. «Вы сложены намного лучше графини Рокотовой», — не удержалась одна из помощниц. «Занимайся своим делом и не болтай», — резко одернула девицу хозяйка. «Извините ее за бестактность, Екатерина Павловна. Она еще слишком молода и глупа. Какое бальное платье вы предпочитаете?» — поинтересовалась она и положила на столик несколько модных журналов. «Здесь последние модели. Париж, Вена, Рим. Мы шьем по их оригинальным выкройкам и из заграничных тканей. Ни один фасон не повторяется. Кроме того, высокое качество пошива – наш конек. Все только самое лучшее, не сомневайтесь». Девушки закончили снимать мерки. Одна из них накинула на плечи Екатерины легкий шелковый халат. Помощницы сделали глубокий реверанс и бесшумно исчезли из комнаты. «Присаживайтесь, выбирайте. Что из напитков желаете? Могу предложить шампанское, вино, чай». Мадемуазель Корде была сама любезность. «Чай, пожалуйста». Екатерина никогда не видела ничего подобного. Великолепные и богато украшенные платья с обилием оборок, перьев и цветов, эффектные и вызывающие, с глубоким декольте и неимоверными шлейфами, бархатные, шелковые, кружевные. У нее запестрило в глазах от такой роскоши и разнообразия. Девушка почувствовала себя невеждой в вопросах последней моды и смутилась от этого. Но она точно знала, что не желает ничего экстравагантного и кричащего. Никаких перьев и оборок с пышными бантами, никакого бархата и блестящей парчи. Хозяйка модного ателье, кроме всего прочего, великолепно понимала душу любой клиентки. Она умела расположить ее к себе, разговорить и понять, какой именно фасон ей идеально подходит. Не только по фигуре, но и по характеру. Модистка была тактична, предупредительна и окружила смущенную девушку неподдельным вниманием. Мадемуазель Корде непринужденно беседовала с ней на отвлеченные темы: погода, книги, последние театральные постановки. Екатерина разговорилась и почувствовала себя увереннее. Она долго рассматривала журналы и, наконец, остановила выбор на простом и элегантном платье из светлого гладкого шелка и без излишеств. Служанка принесла поднос, на котором стояла чашка с чаем, сахарница и вазочка с шоколадом. Маленький букетик ароматных гиацинтов дополнял чайную композицию. В модном ателье все должно быть утонченно и соответствовать высшему уровню. Екатерина взяла чашку и указала модистке на выбранное платье. «У вас удивительно тонкий вкус», — без тени лести сказала дама. «Последняя модель. Очень популярна в Европе, облегающая и изящная. Плотная вышивка шнуром на лифе и вдоль линии декольте, без корсета, для идеальной фигуры, как у вас. Требует современного нижнего белья. Все это у нас есть. К этому платью я рекомендую палантин из соболя. Он оттенит его строгость и придаст шарма». «Но сейчас лето, он не будет выглядеть неуместно», — поинтересовалась девушка. «Меха всегда уместны», — заверила ее мадемуазель Корде. «Мне бы хотелось узнать стоимость», — начала Екатерина. Модистка мило и несколько снисходительно улыбнулась. «Господин барон очень щедр. Я хочу сама оплатить заказ». Дама с удивлением вскинула тонкие брови. «Извините, но я не думаю, что это будет правильно. Вы же невеста Генриха Александровича. Он в курсе вашего желания?» «Нет, ему не надо об этом пока знать». «Позвольте заметить вам, что это очень дорого». Модистка написала карандашом цифру рядом с изображением платья. Екатерина поняла. Деньги на ее счету растают быстрее, чем первый снег. Дама заметила, как девушка расстроена, и доверительно произнесла: «Господин барон не узнает о вашем желании, это ему ни к чему». «А теперь примерьте аналогичное платье. Ваше не будет полностью повторять этот фасон, но общий облик похож. один стиль и фактура ткани. Пусть ваш жених оценит и выскажет свое мнение». Екатерина вышла в зал и увидела, что фон Берг смотрит на нее с нескрываемым восхищением. Ей понравился его взгляд. Никогда еще мужчины не смотрели на нее так. «Вы невозможно красивы!» Генрих был искренен и очень доволен. Видимо, он не ожидал подобного преображения. «Соболья накидка прекрасно дополнит этот туалет», — проворковала модистка и накинула на плечи Екатерины меховой палантин. «Платье будет отличаться по цвету шелка и вырезу. Екатерина Павловна пожелала его несколько уменьшить». «Оставьте как есть», — почти умоляюще попросил Генрих. «Слишком вызывающе», — отрезала Екатерина. Уже поздно вечером они вернулись в имение. «Продолжим завтра», — предложил Генрих. «Вы, наверное, устали. Трудный был день для вас, да и для меня тоже». «Ничего, хочу побыстрее понять, что мне предстоит еще освоить». Девушка всегда была нетерпелива. «Тогда пойдемте ко мне в кабинет». Там Екатерина протянула Генриху ключи. «Они мне больше не нужны». «Нет, оставьте себе, еще пригодятся. Вам нужны будут книги и манускрипты. Можете приходить сюда в любое время и пользоваться чем необходимо». Их отношения постепенно начинали становиться более доверительными. «Стреляли из револьвера?» — поинтересовался Генрих. «Только из ружья на охоте». «Для чего надо стрелять из револьвера? Вы же говорили, что ведьму можно убить только ножом». «Я вам уже говорил, будем отправляться туда, куда потребует братство. Это не обсуждается. Иногда придется посещать темные закоулки, притоны и прочие злачные места. Там, кроме ведьм, хватает другого отребья. Вы уверенно держитесь в седле?» «Пожалуй, я неплохо езжу верхом. Это вряд ли часто понадобится, но все же может потребоваться. Егор проверит, насколько хорошо вы это делаете. Он же научит вас ездить на автомобиле». «Отлично!» У Екатерины загорелись глаза, и она с трудом сдержала свой восторг. «Только зачем мне это?» — с напускным равнодушием продолжила она. «Тоже может пригодиться. Будете подменять меня или Егора при необходимости». Девушка задумалась. «Пожалуй, в качестве невесты мне неприлично постоянно жить в поместье». «Согласен. Я, помнится, обещал снять вам квартиру». Он лукаво улыбнулся. «Я выполню свое обещание». «Может быть, снять квартиру при заводе?» — предложила Екатерина. «Лучше в городе, так будет удобнее. У меня есть на примете подходящая, небольшая, но современная и вполне уютная. Завтра можем посмотреть. Ну что же, думаю, на сегодня достаточно. Мы многое сделали, и можно отправляться спать». Барон заметил, что девушка явно устала и с трудом отгоняет от себя сон. «Вы сегодня были великолепны во всех отношениях», — не удержался от комплимента Генрих. «Особенно в бальном платье», — улыбнулась девушка. «Вообще-то я имел в виду заседание совета». В тон ей ответил барон и тоже улыбнулся. Они начинали понимать друг друга.